стыдно за себя и за свою обитель. Мы кормили, поили и приютили у себя негодного брата. Мы доверились ему. Свою обитель я еще могу извинить, но не себя. Я обязан был во всеоружии противостоять проискам дьявола. Признаюсь, я оказался глуп и слеп, но у меня и в мыслях не было причинить зло этому дому. И все же я вынужден признать свою вину в содеянном зле и просить о прощении. Милорд граф Лестерский уже все сказал. Вы победили, святой отец. Пожинайте же теперь лавры победителя. Самоуничижение есть один из способов самовозвышения. Хотя, повернись дело иначе, приор Роберт проделал бы эту процедуру куда более тонко, нежели Герлуин. Конечно, эти двое стоили один другого. Но Роберт, будучи как-никак рода благородного, обладал несравненно более высокими способностями. И, надо полагать, едва ли воспылал бы злобой, одержи кто-либо над ним верх. «Стало быть, если мы пришли к согласию, — заключил аббат Радульфус, полагая дальнейший обмен любезностями не только обременительным, но и докучливым, я, пожалуй, с молитвою завершу наше собрание, и мы разойдемся». Они еще не встали с колен по завершении молитвы, когда неожиданно ощутили порыв ветра, донесшийся до алтаря через хор от южного входа в церковь, хотя никто не слышал ни звука снимаемой щеколды, ни скрипа отворяемой двери. Этот порыв почувствовал каждый, ибо дух пророчества так и витал в недвижном воздухе. Каждый открыл глаза и поднял голову в поисках источника внезапного дуновения, пришедшего из внешнего мира. Брат Рун, самый преданный почитатель святой Виннифрид, немедленно поднял взор на ее алтарь, ибо в любую минуту он готов был ревностно служить ей. В тишине ясно и звонко прозвучал его высокий голос. «Святой отец, посмотрите на алтарь! Страницы Евангелия переворачиваются!» Дело в том, что приор Роберт, сходя с алтаря и все еще пребывая несколько не в себе, окруженный как будто клубящимся облаком славы, оставил Евангелие открытым на том месте, где была начертана его победа. То было Евангелие от Иоанна, почти в самом конце книги. Все взоры устремились теперь на алтарь. Страницы книги впрямь переворачивались, от конца к началу, то одна за одной, неторопливо, то сразу несколько страниц. Казалось, их листает чья-то невидимая рука. Одно Евангелие сменялось другим – от Иоанна, от Луки, от Марка и дальше. Все присутствующие, словно завороженные, смотрели на происходящее, не задумываясь о том, каким образом порыв ветра от южного входа встревожил неподвижный воздух под сводами церкви, и теперь вот одну за другой неторопливо листает страницы. Они поднимались, застывали на мгновение, после чего ложились в толстую стопку, ибо книга была уже долистана почти до самого начала. Должно быть, это уже Евангелие от Матфея. Движение страниц замедлилось. Они поднимались, застывали на месте и тихо опускались направо. Наконец приподнялась еще одна страница, но так и не перевернулась. И все. Дуновение, листавшее книгу, иссякло. Некоторое время никто не смел пошевелиться. Затем аббат Радульфус встал с колен и подошел к алтарю. У него не было сомнений в том, что весть, принесенная случайным порывом ветра, имеет некое сверхъестественное значение. Не прикасаясь к книге, аббат опустил глаза на раскрытые страницы. «Пусть кто-нибудь подойдет», — сказал он. «Я хочу, чтобы были свидетели помимо меня». Мгновение спустя приор Роберт был уже на ногах. Ему не нужно было подниматься на ступеньки, чтобы видеть текст. Катфаэль подошел к аббату с другого бока. Герлуин не двинулся с места, слишком удрученный своим поражением и не интересующийся дальнейшими чудесами. Зато граф Роберт с любопытством подошел поближе, стараясь заглянуть в раскрытую книгу. Левая страница была чуть-чуть приподнята, но так и не перевернулась, ибо дуновение иссякло. Правая же страница улеглась ровно, а ближе к корешку книги на ней лежали несколько белых лепестков и жесткий бутон цветка терновника, Белый цветок в нем еще только проклюнулся. «Я ничего не трогал», — сказал аббат, «ибо ни я, да и никто другой из нас сейчас не задавал вопроса. Знамение я расцениваю как милость, а в этом бутоне я усматриваю указующий перст, открывающий нам истину». Он указывает на стих 21, который гласит: «Предаст же брат брата на смерть». Наступила благоговейная тишина. Приор Роберт протянул руку и осторожно потрогал пальцем белые лепестки и лежавший у корешка полураскрывшийся бутон цветка терновника. «Отец аббат, дело в том, что вас не было тогда с нами в Гвитерине. В противном случае вы, несомненно, узнали бы это чудо. Когда благословенная святая соизволила явить себя нам в тамошней церкви, как раньше бывало в видениях, она появилась, усыпанная майскими цветами. Боярышнику сейчас цвести еще рано, но вместо него святая Уинифред шлет нам цветы терновника, вновь свидетельствуя о своей чистоте. Это прямой знак от святой Уинифред. Сим она лишний раз указывает нам, на что должно быть направлено наше служение». Ропот и гомон прокатились среди наблюдавших монахов. Братья осторожно приблизились к чуду. Кто-то даже как будто тихо зарыдал, но тут же подавил порыв чувств. «Все это требует истолкования», — мрачно промолвил аббат Радульфус. «Как нам следует понимать эти слова?» «Тут сказано о смерти», — разумно заметил граф. «А у вас произошло убийство. Насколько я понимаю, в нем обвиняют молодого монаха, состоящего в вашем ордене. Преступление бросает тень на всех. А тут сказано о брате, который выступил орудием смерти. И в этом смысле пока что все сходится. Однако сказано и о брате, как о жертве. А убитый не был братом. Как же нам это понимать?» «Если святая указывает нам путь во тьме», — твердо заметил аббат, «нам не остается ничего другого, как последовать за ней. Она говорит «брат», и если верить ее словам, значит, брат замыслил убить именно брата. Значение этого слова в наших стенах известно святой Уинифред не хуже, чем нам. Если кто-либо из вас имеет суждение по этому весьма важному делу, прошу говорить». Наступило тягостное молчание. Один брат с удивлением поглядывал на другого, искал чей-либо взгляд или прятал глаза. Наконец Катфаэль сказал: «Святой отец, у меня есть кое-какие соображения, которые появились лишь сегодня утром. Но сейчас я считаю необходимым поделиться ими. В тот вечер, когда произошло убийство, было темно, тем более, что стояла плохая погода. Тучи висели низко, моросил дождь. Тело Альтхельма нашли на узкой тропе в густом лесу, так что свет мог проникать на тропу лишь сверху. Но его вполне хватало, чтобы сидевший в засаде человек, глаза которого привыкли к темноте, мог различить идущего человека, его фигуру. Глядя на Альтхельма и судя по его быстрому шагу, он увидел бы молодого человека, закутанного в темный плащ, с капюшоном на голове, защищавшим его от дождя. Вот я и думаю, отец, как ему было отличить Альтхельма от монаха-бенедиктинца, облаченного в темную рясу и с капюшоном на голове?» «Если я правильно тебя понимаю», — сказал аббат, пристально поглядев на Катфаэля и удостоверившись, что тот говорит совершенно серьезно, «ты считаешь, что на Альтхельма напали по ошибке, приняв его за монаха-бенедиктинца?» «Именно это соответствует мнению святой Уинифред», — промолвил Катфаэль. «Учитывая плохую видимость тем вечером, я с тобой, пожалуй, согласен. Если продолжить твою мысль, не считаешь ли ты, что жертвой должен был стать брат Тутила? То есть не он сидел в засаде, но на тропе поджидали его самого?» «Именно так, святой отец. Летами и фигурой эти двое молодых людей почти равны. Кроме того, всем было известно, что Тутила покинул аббатство с позволения субприора, который и спросил, правда, обманом. Было известно, каким путем он пойдет обратно. Во всяком случае, если верить тому, куда он, по его словам, направился. И мы, отец, должны признать, что в этой обители он нажил себе врагов». «Брат, умышляющий на брата», — мрачно